Звонок. Павел Матвеевич прошел из угла в угол и рухнул в кресло. Соня должна была уже не только прилететь в Москву, но даже встретиться с Аликом Конторовичем, а она все не звонила и не звонила. Павел Матвеевич прикрыл глаза и невольно погрузился в прошлое. Он помнил каждый миг и каждое ее слово. «Папа, ты не можешь мне запретить ехать на родину. Это нарушение моих прав». Павел Матвеевич слабо улыбнулся. Сонечка обвинила его именно в этом. «Боже мой, Сонечка, девочка моя, ты не понимаешь, о чем меня просишь», — пытался объяснить он. «Я бросил все, чтобы ты выросла в другой стране». «Я и выросла». В этом Соня была права. С тех пор, как ее сразу после третьего класса вывезли в Штаты, прошло 15 лет, и даже сам Павел Матвеевич, профессор математики в Майами штат университи, не мог не признать, что Сонечка — человек состоявшийся. У нее уже были позади университет и множество самых различных курсов, а в настоящем здоровый образ жизни и твердое понимание своих жизненных целей. Отчасти поэтому у нее и не было постоянного бойфренда. Большинство из молодых людей просто не успевали за ее темпераментом и безнадежно отставали в интеллектуальном, духовном и физическом развитии. Одна беда. Соня твердо решила, что ей необходима Россия. Павел Матвеевич сопротивлялся этому ее решению долго, но в конце концов уступил и первым делом набрал номер телефона старого друга. В начале 21 века контакт с иностранцем наконец-то перестал быть опасным для россиянина, и первое, что он узнал, дозвонившись до квартиры Конторовичей, его друга Савелия Алексеевича уже нет в живых. Впрочем, это было, хотя и горестное, но вполне ожидаемое известие. Сверстники Павла Матвеевича уходили один за другим, такой уж возраст. Но сын Конторовича, Алик, вежливый, умненький мальчик, коего Павел Матвеевич запомнил по регулярным партиям шахматы, оказался на месте и готов был помочь. «Ох, Алик!» — вздохнул Павел Матвеевич. С его точки зрения, Алик был еще слишком молод, чтобы доверить ему свою дочь. Хотя за прошедшие годы при его талантах Алик мог вырасти до руководителя лаборатории или даже заведовать кафедрой. В Новой России как раз такие мальчишки и руководили правительством, и даже приватизировали страну. Олигархи и те, как правило, были рождены спустя 20 лет после войны. А главное, Павел Матвеевич это прекрасно помнил, Алик был очень умный мальчик. Одну из трех партий в шахматы он обязательно выигрывал, невзирая на кандидатский разряд Павла Матвеевича. «Дорогой Алик, поймите меня правильно», — сразу перешел к главному Павел Матвеевич, — «у меня единственная дочь, которая вбила себе в голову, что именно в ней нуждается сегодня Россия. Прошу вас, как родного, поговорите с ней, сориентируйте мою дочь в российской действительности, подскажите, что и как. А что ваша дочь умеет?» — заинтересовался молодой Конторович. «Она окончила университет в Майами, математический факультет, но вместе с этим она больше не по этой части». «В каком смысле не по этой части?» — перебил его Алик. «С ней что-то не в порядке?» «Нет, нет, что вы, Алик, она в полном порядке. Но она больше увлекается общественной работой, чем профессией. Она член всех возможных общественных организаций и фондов, спасения каких-то там лесов и снегов, в защиту болот и пустыни, чего-то там еще. Я уж не говорю про детские фонды, они просто живут у нас в доме. Вот поэтому я и не знаю точно, что ей делать в России. У вас ведь, наверное, даже Красного Креста теперь нет». Ковалевский умолк, но и Алик долго молчал, видно, обдумывал услышанное. «Ну, Красный Крест у нас имеется. А вот что у нее с визами, с билетами, с жильем? Разрешение на работу надо делать?» Ковалевский растерялся. Нет, он обрадовался, что Алик так быстро перешел к делу, но ни на один вопрос ответить не мог. «Я и не знаю, надо ее спросить. Давайте так сделаем. У нас время уже под утро клонится. Я вам сейчас дам имейл свой. Пусть ваша Соня мне все напишет, а я ей тут же отвечу. Записывайте. Секунду», он подхватил ручку и клочок бумаги. «Да, я готов. Прямо так и пишите. Алик, 3 семерки, Кант, собака, mail, .ru». Павел Матвеевич записал малопонятный адрес этого малопонятного интернета, и его как-то сразу посетили нехорошие предчувствия. Теперь эти предчувствия сбывались, время шло, а Соня так и не звонила. «Пора Алику звонить», — понял Павел Матвеевич. «С его стороны так долго молчать — это уже свинство». Связной. После 20:00 Соломину стали поступать доклады. Старый в номере, старый собирается, старого везут в аэропорт. И это означало, что главная цель сегодняшнего вечера профессор Дэвид Кудров быстро приближается к своей новой судьбе, а потом поступил сигнал от прослушки. «Максимыч», — звонил старший смены, — «у нас реальный контакт». «Кто? С кем?» — судорожно прижал наушники руками Соломин. «На Конторовича штаты вышли». Соломин присвистнул. Частный предприниматель Алик Конторович, если верить Черкасову, исполнял функцию важного связующего звена между учеными института и Западом. Однако главные детали этой его функции пока оставались тайной. «А с кем он говорит, установили?» — спросил Соломин. «Конечно», — отозвался старший смены. «Записывайте номер». Соломин быстро записал длинный ряд цифр, и на его лбу выступил холодный пот. Столь нелюбимый Черкасовым, примазавшийся к институту предприниматель, разговаривал, судя по телефонному номеру, с до сих пор числящимся во всех особых списках невозвращенцем Ковалевским. «Твою мать!» — выдохнул Юрий Максимович. Невозвращенец был из этого же института, то есть знал, чем именно здесь занимаются, досконально. «Можешь меня подключить к разговору?» «Нет проблем», — отозвался старший смены, и в наушниках прозвенел голос Конторовича. Алик обсуждал с невозвращенцем приезд в Москву какого-то третьего лица. «О ком они говорят?» — выдохнул Соломин. «Когда прибывает?» «Некая Соня», — отозвался в наушниках старшей смены, — «прибыла сегодня, точнее, около получаса назад». Соломин устало матюгнулся. Ни идентифицировать эту некую Соню, ни тем более прицепить к ней наружку он уже не успевал. В отсутствии железного занавеса число приезжающих в Россию стало слишком велико, чтобы контролировать всех. А ему еще предстояло обрабатывать в аэропорту профессора Кудров. «Все пишете?» — спросил он. «Естественно», — с чувством собственного достоинства отозвался старший. Часть вторая. Соня. Незнакомец. На аэровокзале шумел путешествующий люд. Задерживался самолет из Мадрида. Снова отменили из-за вечных забастовок работников British рейс на Лондон. Выгружался самолет из Стамбула. Посреди гомонящей многоликой толпы стояла аккуратная рыжая девушка, в меру миниатюрная, в меру рыжая, симпатичная и растерянная. Смешные меховые сапожки, словно две баллонки, обернулись вокруг ее стройных ножек, короткая курточка пилот, варежки, пришитые к шарфику, повисли на шее. Этот наряд дополняли лохматая шапка-ушанка и розовая сумка с ноутбуком через плечо. Рядом стоял такой же розовый чемодан. Девушка растерянно оглядывалась по сторонам. Видимо, ее никто не встретил, и только местных бомбил, она остро интересовала. Такси недорого. Она отрицательно мотала головой, но они все равно подходили и подходили. И даже на свежем воздухе, когда она решила выйти на улицу, легче не стало. На город спускались сумерки. Мороз уже пробирался под короткую курточку и сапожки-собачки. И, возможно, не встреченная никем рыженькая пассажирка так и замерзла бы насмерть в московском аэропорту, если бы не случай. В тот самый момент, когда она уже решила расплакаться от накатившего на нее отчаяния, стремительный молодой человек с портпледом через плечо и портфелем в руках чуть не снес ее вместе с чемоданом. Он выбежал из здания аэропорта, размахивая портфелем и возбужденно обсуждая что-то по телефону. Засмотревшись в сторону, запнулся о розовый багаж девушки, зацепился портфелем за ремень ее ноутбука и описал ногами нечто вроде основного элемента танца «ча-ча-ча». «Приношу свои извинения, если вас потревожил», подхватив практически сбитую с ног девушку, озорно посмотрел на нее мужчина, и прежде чем она шевельнула замерзшими губками, добавил: «Я не заметил вашего розового друга на колесиках». Девушка открыла рот, а он, не дав ответить, подхватил ее чемодан. «Едем. Простите, не привык бросать симпатичных девушек на произвол судьбы в аэропортах». Девушка смотрела на него вопросительно и пытливо. Он явно был ей симпатичен, хотя вежливые и воспитанные девушки, выросшие на Западе, всегда добродушно улыбаются всем собеседникам. «А вы кто?» Задала она наивный и глупый вопрос. Молодой человек улыбнулся. «Я пассажир рейса Париж-Москва. Возвращаюсь из командировки, спешу домой. А еще хочу спасти вас от мороза и приставучих таксистов. Ах да, меня зовут Артем. Артем Павлов». Он коротко поклонился. «Но позвольте и мне узнать, кого я только что чуть не задавил из-за своей неуклюжести, за что еще раз извините». «А я пассажирка рейса Майами-Цюрих-Москва». Она печально вздохнула. «Меня никто не встретил, хотя вроде бы ждали. Наверное, я что-то неправильно сообщила». Девушка пожала плечами. «Со мной всегда так происходит». Мужчина рассмеялся. «Значит, вы особенная, счастливая. А теперь я угадаю, как вас зовут, хорошо?» «Вы можете?» Девушка широко раскрыла глаза и откинула назад лохматую шапку. Мужчина сосредоточенно кивнул. «Это сложно, но я могу. Но только после этого вы мне позволите проводить вас до города и убедиться, что вы не остались ночевать на улице. Договорились?» «Хорошо, договорились. Только вы придумали слишком сложное задание. Мне жаль с вами расставаться так быстро, вы забавный». «Мы не ищем легких путей». Артем улыбнулся, сдвинул брови и смешно стал вращать глазами в разные стороны. Он умел делать этот трюк с детства и часто пугал им дворовых мальчишек. Но еще больше пугалась бабушка, искренне верившая, что мальчик может остаться таким навсегда. Девушка прыснула от смеха и прикрыла варежкой ротик. Ближе мысли, ага, вижу, читаю по буквам. Павлов ухватил девушку за руку и закрыл глаза. Мою новую знакомую, огненно-волосую, розово-чемоданную, кудряво-сапожковую, лохмато-ушанковую пассажирку зовут С.О.Ф.И.Я. Так? Павлов открыл глаза и в упор посмотрел на Соню. Та была потрясена. Вау, как это вы сделали? Секрет. Ну что, правильно? Девушка также потрясенно кивнула, и Артем, подхватив чемодан, мягко потянул ее в сторону стоянки. Там скучал оставленный им 3 дня назад Ягуар.